Ну вот и все. До новых встреч в эфире и на экране. С надеждой говорю я. Ваш Юрий Стоянов. Строки.